Стоит сказать, что в хранилище я убирал самое важное, а хранилище уже имело размер в 9,5 кг. Это плазменная горелка, малая, для простых работ, 8 стержней к ней, все вместе 3 кг. Два планшета, купленный, с программами взлома, и местного мастера, они легкие, полкило на двоих. Комплект инструментов корабельного техника, 4 кг. Универсальный тестер техника полкило. Комплект ручного инструмента ремонтника бытовой техники, килограмм, ну и разные переходники и кабеля, адаптеры, еще на килограмм. Между прочим, важные и ценные вещи, даже для игольника из-за них места не нашлось. Да я был уверен, что прорваться не смогу, куда там, ранец для видимости ценным набивал, отберут добытое, вот и убрал то, что я бы сам искал долгое время, и что собираюсь сохранить. Ну а на виду у датчиков слежения не убирал, чтобы вопросов не возникло, куда многое ценное пропадало. Вот такие дела, а сбежать сбегу. Это сейчас оборона и охрана дворца на полную активны, мышь не проскочит. Буду в заперти сидеть, не знаю, где поместит, приду в себя, уже расслабиться, там и сбегу. Пока тревогу поднимают, я далеко буду. Когда я очнулся, а открывать глаза было тяжело, явно под химией какой-то, быстро определил, что 4 килограмма свободного в хранилище. 13,5 уже. Остальное, что поместил, все на месте. Добыча с барона. Значит, четверо суток я без сознания. Ладно, учтем. Интересно, когда я смог пошевелиться и даже сесть, что вызвало оживление во дворе дворца, то понял, что нахожусь в деревянной клетке, а та на опорах, на высоте 2 метра от земли. Рядом два воина, с арбалетами, на охране. А эта дворня, обнаружив, что я очнулся, стала выкрикивать всякие угрозы. Кто-то кинул объедки, и после этого они полетали уже осмысленно. Я же старался быстрее прийти в себя, состояние не лучшее, но химии кололи явно разной. Ничуть не смущаясь, я и так обнажен был, начал мочиться на одного из воинов. Струя синяя, ожидаемо, что-то седативное, из снотворного. Да, меня не били, а какое удовольствие избивать, если жертва без сознания. Гвардеец с руганью отскочил, я же хотел ко второму повернуться, но он уже отошел, так что закончил, сел и осмотрев, стал проверять себя руками. Сильно болело правое плечо, глянул, ну так и есть, клеймо выжгли, герб барона, я уже видел его, пометили как раба. Разгонял руками кровь по телу, размышляя, есть сильно хочу, 4 суток без еды и воды, хотя не особо сильные позывы. Похоже, меня кормили, уколов не обнаружил, а за щекой мякиш хлеба, ясно. Кто-то жевал и совал мне в рот, фу, быстро же возвращался контроль над телом. Я ждать не стал, убрал перекрытие в полу, и рухнул вниз, сразу рванув к забору, под крики, как дворни, так и солдат. Ох, все и опешили, дав мне время. Тут перекладины, мигом взлетел наверх на адреналине, перемахнув, и оказавшись на центральной площади, к слову почти переполненной. Через час стемнеет, как я определил, самое время. А бежать решил в сторону того постоялого двора, не знаю, там караванщики или нет, честно скажу, мне до них особо дела нет, но с работниками я посчитаюсь. Одежда и запас еды, все что для жизни в дороге, возьму с них, они меня сдали, и должны поплатиться за это. Пусть спасибо скажут, что убивать не собираюсь. Я лично обменом с бароном доволен, где бы еще нашел то, что добыл, и стоит поторопиться, не знаю, насколько меня хватит. Где вырубит, надеюсь, подальше от города буду. Спрыгнув с ограды, перекатом через плечо погасив скорость, рванул в одну из улочек. Я в городе еще плохо ориентируюсь, но вроде постоялый двор именно в той стороне. Пробежав улочку, шокируя прохожих обнаженным видом, я повернул, и почти нос к носу столкнулся с патрулем стражи. Трое прогуливались, и у них сработал рефлекс, бежит, да еще в таком виде. Надо брать. Отлично, я тоже пока на адреналине, прыгнул им навстречу, а один примерно моей комплекции, мелкий, рукопашного боя по сути и не было, не особо те и умели драться, силой и количеством хотели взять, ножи из ножен поздно потянули, двоих сразу вырубил, а самого здорового, тут пришлось попрыгать, почти нечувствителен был к моим ударам, но и его свалил, даже, похоже, убил. Слыша крики, шум погони, быстро сняв все с мелкого, обувь вроде тоже походит, с ворохом вещей рванул прочь, нужно найти место и одеться, дальше до постоялого двора и за город. План такой, исполняем, а двинул к побережью, там крупный город, и большие торговые площади, там пока и устроюсь. Прищурившись, мне только что ветер пыль в лицо швырнул, шквальный был, буря подходила, и стал изучать, что там на горизонте. Не как строение, сколько я уже в пути, месяц, судя по размерам хранилища, 47 килограмм, не сильно ошибся. Если бы в одном месте не задержался на 2 недели, прошел бы куда больше, а так удалился от города километров на 300 от силы, а до города Квинок, что на побережье стоял, центр торговли на планете, как мне сообщили, караванщики подтвердили эту информацию, довольно далече, несколько тысяч километров. Если по реке идти, что проходило через город, больше месяца вниз по течению, действительно далеко, а вообще я был в глухой провинции, тут довольно далеко от основной цивилизации планеты. Даже город, где я добыл нужное, ну 1015 от силы жителей имел. Какой он город? Так, село при феодальном правителе. В общем, дорога не слабая предстояла, но я не жалел о задержке. А вообще побег удался. Оделся в тупичке в форму стражника и дошел до постоялого двора. Пока разыскные мероприятия шли, я даже присоединился к одной группе. Там и постоялый двор. Вырубил одного из служек. Он на ледник спустился, там связанного и оставил. Размер одежды, как у меня, прихватил, но не надевал. Дорога дальняя, поди знай, в какие тряпки превратится форма стражника. На кухне побывал, котелок нашел, взял, специи, вещмешок, загрузил провизии доверху. В основном группа и сушеное мясо, 2 пирога сверху на первое время, да еще поесть до полного желудка успел. Одеяло походное нашел, а когда темнеть начало, покинул город. Его блокировали, но веревку прихватил бельевую, спустился, город окружала бревенчатая крепостная стена, потемневшая от времени, и ушел. Километров 200 отмотал за 10 дней, с учетом, что держался подальше от дорог и троп, немало. А тут холм, в глуши, далеко от дорог. Он сразу привлек мое внимание, несмотря на то, что порос деревьями. Подошел, ну так и есть, разбитый бот. Видно, что сбитый рухнул. Правда, с небольшой высоты, но все равно восстановлению не подлежал. Попасть внутрь сходу не смог, хотя повреждения корпуса заметны. Пришлось тратить стержни к плазменному резаку. Почти все ушли, но смог прорезать отверстие в самом удобном месте. Там обшивка тоньше всех. 5 дней расчищал завалы, искал ценные, пока до рубки не добрался. Да все сгнило, а вот в рубку влагой корни деревьев не попали, самое защищенное место. Бот-то военный. И как же я рад был, когда под креслом пилота нашел спаснабор. Он не пострадал. Да еще с тела пилота, оно мумифицировалось, притока воздуха-то не было, снял кобуру с бластером и 2 запасных магазина. На вскрытие двери последний стержень ушел, но я уже говорил, не жалею. Тем более стержни нужно марки нашел тут же на борту бота, и много. А содержимое баула, спаснабора, стандартно. Офицерский игольник, к слову, 6-е поколение с привязкой. Сразу привязал, зарядил, как магазином, так и энергией. Оружие есть, ремень с кобурой и подсумками, 10 запасных магазинов, виброныш, потом планшет, обычный офицерский, солнечная батарея для зарядки, электронная система охраны лагеря, фонарик, что светильником может работать, аптечка и 5 стандартных картриджей к ней, чемоданчик, туда входит комп управления и 2 мелких летающих дрона. Приписал к планшету, и теперь спокойно спал, никто незамеченным не подберется. Ну и электрическая зажигалка, из электроники и все. Потом палатка, спальник с климатом, тент, бечевка 50 метров, средства гигиены, рыболовный набор. Из посуды и утвари, котелок на литр, ложка-вилка, складные, нож, пластиковая банка со специями, 10 солдатских пайков и пластиковая фляжка на литр. Обычно еще в комплект идет бинокль. Цифровой, но тут его почему-то не было, а список шел со спаснабором, бумажный, изучил, все по списку, бинокль не внесли, странно, все ценное в хранилище, уже накачалось место, ну и продолжил разгребать завалы, иногда находя ценные вещи, складывая, место качалось, убирал важное, кстати, нашел целую упаковку офицерских пайков, пластиковая упаковка целой была, прибрал. Пробовал, вполне ничего, хотя появился привкус химии. Легкий такой, не должно быть, но видимо время сказалось. Вот так у того бота 2 недели и провел. Когда уходил, вещмешок полный и 2 баула, там еще 1 нашел, полные, шел и шатался от груза. 100 кило было, ну а дальше так и шел подальше от дорог, Спать в спальнике, в палатке, да под охраной, оказалось просто отлично, так что шел. Как хранилище накачает очередной объем, убираю, отчего шагалось с каждым днем все легче и легче, но километров на 500 за месяц от города, всего, ушел. А вот что за строение впереди, все же жаль, что бинокль не входит в этот спаснабор. И к слову на днях разобрался, почему не включили, а то я уже ругал тех, кто составлял этот список. Да все просто, у планшета была камера, с помощью нее приближать или удалять изображение, делать снимки, легко. И зачем тогда бинокль? И я с ними согласился, уже научился использовать эту опцию. Вот и сейчас, прищурившись, справа все темно, стеной шел дождь, но достал планшет, и настроив опцию бинокля, приблизил картинку. Руки дрожали и картинка тоже, четко держать не получилось, это дрожание от бегущей по венам крови, обычно не замечен, а вот так видно. Сделал снимки, стабилизировав изображение и изучил, играя пальцами увеличивая разные места, не поселение, похоже, развалины, возможно города времен Содружества. Пока же быстро поставил палатку под деревом у рощи, закрепил и укрылся внутри, с вещами. Как раз когда первые крупные капли начали прибивать пыль вокруг, вот так устроившись, фонарик переключил в опцию светильника, под потолком подвесил и стал работать с планшетом мастера Оглы. Недавно его взломал. Кстати, зарядил систему управления бластера и только вчера закончил взлом. Слабая у меня мастерская, но смог же. Все, бластер привязал к себе. Считай, тяжелое вооружение имею. Держу его в хранилище на самый крайний случай. Да вообще много сделал дел по пути, тратил свободное время, когда отдыхал. Сам физически пришел в порядок, синяки сошли, нос неправильно вправил, чуть искривлен. Ничего, будет лечебная капсула, исправлю все. Вся надежда на орбиту, что там сохранилось. А вообще на борту бота очень много ценных находок, часть даже в порядок приводить не надо. Однако, мне физически их не унести, будет транспорт, вывезу, а пока сохранил на борту, прикрыв место, где попал на борт. Его не вскрывали, я первый там. Да, есть такая профессия на планете, она и сейчас ценность, типа сталкеров или искателей, ищут ценное, что со времен Содружества осталось. Некоторые находки стоят столько, что сталкеры бросают работы и живут на эти средства. Иногда и детям хватает. Для меня такая профессия слишком мелкая, но представляться как сталкер, если кого встречу, вполне можно. Снаружи ливень, вообще погода серьезно разыгралась, молнии били, я же продолжал изучать файлы. О, нашел подборку старых фильмов. Скинул на планшет с бота, потом посмотрю, скучно тут. Вообще несмотря на то, что на борту я нашел два комбинезона для космоса, со встроенными скафандрами, оба в хранилище, не использую, не их время. Я в одежде стражника, уже дважды стирал ее, а крепкая она, как походная, вполне идет. Вот так я пережидал бурю, двое суток длилось, смотрел фильмы, кстати, интересные, музыки сборник нашел, тоже слушал, некоторые работы проводил, пока непогода не начала налаживаться. Я же решил в развалины не ходить, мне там делать нечего, а свернуть к реке и на попутном судне добраться до побережья. Думаю, меня уже не ищут усиленно, я бы на месте барона дал цену за мою поимку или голову, поэтому можно рискнуть. Ждать пришлось не двое, а трое суток. Лишние сутки я переждал, когда погода успокоится. Да буря ушла, дождя нет, но шквальный ветер и вообще все сырое вокруг особо к путешествиям не располагало. Впрочем, ветер как раз все и просушил. Достаточно быстро. Палатка с честью выдержала все перипетии судьбы. Уже местное светило активно освещало вокруг своими лучами. Зарядная батарея заряжала некоторую мою электронику. Я и систему охраны лагеря запустил. Эти сутки я пустил, да и закончил уже, на сборку оборудования, как и на тестирование самодельного оборудования защиты от нейроизлучения. Все использовал, что надо, нашел на борту бота. Жаль, единственный шокер не пережил падение и время, чтобы проверить его. Конечно, вряд ли я снова встречу владельца такого нелетального оружия, уверен, что редкое оно, но рисковать так больше не хочется. Мне вот не понравилось, как меня вырубили станнером, и поди знай, что там со мной делали эти четверо суток. Да, я как нашел спаснабор, аптечку активировал, зарядив и прижал к шее, желтые огоньки, не самое лучшее состояние, вот и застрекотала аптечка, я почувствовал несколько уколов. Потом планшет присоединил к аптечке дистанционным подключением. В большей части меня витаминами для иммунитета кололи. Видимо, требовалось. В принципе, неплохо себя чувствовал, да и после. Вот так время и пролетело. Оборудование застегнул на ремне, питание от разбитого планшета. Его батарею вынул и использую. Хватит на месяц точно, хорошая батарея. Вот так все свернул, часть имущества снова убрал в хранилище, а 3 килограмма накачалось, и вот тяжелой походкой двинул к реке. Что-то как-то не заметил, что сильно легче стало с момента, как бот покинул, хотя вроде на 40 килограмм раньше больше было, как я вообще смог идти, но все равно тяжело. Глава 6. Стоит отметить, что у развилин приметил 2 дымка с разных сторон. Костры жгут сырыми дровами, видимо, переждали бурю, тоже согревались или готовили. Есть там сталкеры, не зря туда не полез. А так путь до реки только занял 2 суток. Я немного неправильно взял курс, сначала бурелом попался, потом болото обходил, надо было ближе к развалинам взять, мимо них река протекала. А раз так, то вычищены они давным-давно, непонятно, кто там костры жжет. Так ладно, это 2 потерянных суток. Я спускался вниз по реке еще почти 10 дней, пока не вышел к крупному селу. А не видел я места ночных стоянок, где можно выйти к владельцам судов или торговцам, вот и спускался ниже, пока на село не наткнулся. Судя по многочисленным причалам, стало ясно, что тут бывают речные суда. Да и на момент, когда я к окраинам подходил, там было аж 7 судов. Деревянные, похожие на русские ладьи или баржи. В большинстве они на парусе или веслах ходят. Насмотрелся, пока шел у берега, но внимания не рискнул привлекать. Не думаю, что подойдут к берегу, мало ли за бандита или их помощника примут. А банд тут на планете хватало. Кстати, планета называется Лином. Вот так с рюкзаком за спиной и одним баулом на боку, уже полегче стало. Еще на 12 кило убрал в хранилище, оно полное, и вышел к окраинам и уверенно двинул в одну из улочек. Тут даже стражи на входе не было, обычный и тихий населенный пункт. Мальчишки первыми мной заинтересовались, ватага детишек, мальчишки и девчонки набежали, с интересом глазея, так и довели меня до цирюльника, а первым делом к нему, оброс, знаете ли, там в угол вещи, подождал, передо мной 2 были, как раз похожи речники, уточнил, ну так и есть, однако оба с судов, что поднимаются вверх по течению, знаете, почему я решил по реке двинуть, а холода пошли, похоже, поздняя осень, скоро снег выпадет. Стремительно сближалась зима. Мне, конечно, ночами со спальником, у которого климат, такая зима не страшна, комбинезон надену, там тоже климат, но решил, что все же такое экстремальное путешествие мне не нужно. Одно дело летом, другое зимой, а я на севере, и зимы тут ожидаются довольно жесткие. В общем, рискнул, прекрасно понимая, что меня могут опознать. Да, форму стражника снял, постирал, высушив и прибрал в баул, был в одеждах, снятых с прислуги постоялого двора, впервые надел, а она легкая, уже сейчас теплая нужна. Однако, с чего я начал, вы знаете, а так действительно представился искателем-одиночкой. Зато от речников узнал, что как раз 2 судна с товаром идут вниз по реке, и одно именно туда, куда мне и нужно. Узнал, где причал и кто хозяин. Там ремонт шел, банда налетела, с трудом отбились, как подчиняться, двинут дальше. 3 монеты у меня было. 2 в 1 кредит и 1 в 5. Свои, взятые у старосты села, я потратил, это со слуги постоялого двора добыча, в его кошеле нашел. А так сказал брить виски и затылок, сверху коротко. Заплатил 1 кредит и специалист начал работать. Кстати, вполне неплохо постриг, да у него даже ручная машинка была. Не удивило, я же видел речное судно с грибными колесами по бокам. Правда, что за движитель не опознал, трубы не было, ни паровой котел. Что-то из оборудования древних, я так думаю, пара электромоторов и источник питания, может и небольшой реактор, хотя вряд ли, все что были, давно ресурс потратили, даже если нашли рабочий, специалисты, что с ним могут работать, давно канули в лету. Впрочем, могу и ошибаться, уже встречал того, кто имел действующую нейросеть, и некоторые изученные базы знаний, есть один, значит, есть и другие, а пока меня постригли, так что, отряхнувшись, подхватил вещи и к нужному причалу. Хозяин, он же капитан судна, был на месте, смотрел за проведением ремонта, молотки и топоры так и стучали. Там часть палубы и борта меняли, по следам огонь властвовал. Странно, если бандиты налетели, Зачем им сжигать свою будущую добычу? Или уже когда судно уходило, вырвавшись из западни, то те со злости поджечь решили? «Добрый день», подойдя, поздоровался я с капитаном. «Мне сказали, вы до прибрежья идете. Хотелось бы с вами». Тот окинул меня взглядом, эх, курительной трубки ему не хватало до полного образа, и кивнул, подтверждая, что туда они и идут. «Полные каюты, пассажиры сейчас в трактире устроились. Искатель, да, одиночка. Тут же множество скупщиков, чего добычу тут не продашь. Цены не те, это да. Если на палубе спать с командой, то могу взять. Хорошо, меня устроит. Наш котел или свой, груз есть, я своим питаться буду. Все, что сейчас при мне, то и будет из вещей. Тогда 100 кредитов. Хорошо, тут задаток, 5 кредитов, остальное перед выходом. Послезавтра рано утром выходим». Вот так, передав монету, я развернулся и двинул обратно в село. Закупаться нужно. А чтобы что-то купить нужное, надо продать что-то ненужное. Черт, и одежду поскорее. Холодно, ветерок все тепло выдувал, уже посинел весь. Добежав, точнее дойдя очень быстрым шагом до квартала лавок, не особо согрелся, но и не так холодно, я стал изучать лавки скупщиков. Почему те там близко к развалинам не стоят? Или те развалины не единственные? Поди знай. Пока же приметил зазывалу, вышел, когда я на улице появился, и стал сообщать, что у них лучшие цены. Пройдя мимо, я свернул в тупичок, тут небольшой магазинчик, и зашел в него. «А что?» — я у детворы спросил, кто честно дела ведет и самую высокую цену дает, даже у капитана судна поинтересовался. Впрочем, тот лишь пожал плечами, он тут редко бывал, но детвора сообщила, что скупщики мало дают, все искатели жаловались. Сейчас в селе 5 скупщиков работает, что лавки имеют, и 2 из торговцев, пока их суда тут. Плюс 2 команды искателей и 3 одиночек вроде меня. Не пожалел за информацию кредита. Последняя монета была. В общем, в селе был свой мастер, магазин и мастерскую имел. Он лучшую цену давал, да и как эксперта его часто привлекали, и многие искатели к нему приносили, тот оценивал. Что-то брал, что не интересовало, те скупщикам сбывали. Да и сами скупщики пользовались его услугами. Мастер Мар был известен и имел немалую репутацию. А я что, дурнее, мимо пройти? А, Эрих Ворд, не думал, что ты ко мне заглянешь. Именно такими словами меня встретил мастер, когда продавец, это была девушка лет 16, сопроводила в мастерскую, из зала магазина. Я, если не онемел от изумления, то близко. Пожилой мастер, полный, похожий на Колобка, имел добродушный вид, только острый взгляд показывал, что тот непрост. Однако пришел в себя я быстро. Ничего себе, моя известность широко разошлась. Удивлен. «За тебя 200 тысяч кредитов хозяин города дает. Все про тебя знают», — пожал тот плечами. «Да, я видел запись твоего общения с мастером Аглы, прежде чем ты его убил. Ты и правда инженер, универсал», — кивнул я. «Врать я не хотел, да и не видел нужды. Вообще это попадание мне нравилось все больше и больше. Осознал, наконец, за такое время. Да и время подумать было. Тут нет системы, государств и спецслужб. Наберу сил, и у меня будет самая большая дубинка. Да и задерживаться на планете не особо желаю. Соберу себе судно или боевой корабль и покину систему. Стану главным мародером. А кем еще назвать человека, который на кладбищах вокруг трупов будет работать?» Но особо это не беспокоило. «Так что я постараюсь тут задержаться, пожить по максимально отведенному мне времени природой, продлевая ее с помощью лечебных медкапсул. Это мой мир, я это осознал полностью и совсем даже не горел желанием покидать его так быстро, и местные разборки меня не особо интересовали. Да мышиная возня. Более того, я даже создал вполне стройную версию, что к этому перерождению я готовился 2 прошлых. В первое, будучи принцем, заимел магическое хранилище, оно и сейчас при мне. Второе, стал псионом, да временно потерял дар, но именно как псиону мне стали доступны прорывные знания, инженера, бойца и остальное по низу, основы. Потом обучение у Псиискина, где бы я еще их добыл. Так что я был уверен в себе, как в специалисте. Конечно, восстановить тут цивилизацию идея приходила в голову, да тут легкий толчок дать, и те сами разовьются. И именно этот легкий толчок я дать могу. Посмотрим. Откровенно говоря, мне лень. Вот своих специалистов поднять и обучить, это могу, а они уже пусть возрождают цивилизацию. Такие планы, как-то я отвлекся. Все же такая встреча меня заметно удивила. Мастер же, хмыкнув, поинтересовался. Среди мастеров братства существует, мы поддерживаем друг друга. Убийство мастера расследуется со всем пылом. Ищут убийц долго, до конца, нет у него срока давности. А тут передо мной стоит убийца мастера Оглы, и он целый инженер, и я верю тебе, ты говоришь правду. По крайней мере, сам вершить в свои слова, да и набор добытого, и как распределен груз, показывает, что все так и есть. Возраст, конечно, твой, да и известно, кто твой мастер, утверждают, что это не так, я на перепутье. С одной стороны нужно вызвать стражу, с другой, трогать инженера, это не по правилам братства. Знаешь, я дам тебе час, потом сообщу, если тебя другие не опознали, тогда начнется охота. Это я жертва в этой ситуации. Меня в рабство решили взять, нагло и подло, а это уже не важно, главное сам факт убийства мастера. Думаешь, мне нечем отбиться? Думаю, есть. От всех не отобьешься, пожевав губами, тот глухо велел, уходи. Развернувшись, я покинул мастерскую и магазин, двинув к реке. Там банально купил лодку с мачтой и парусом, да обменял на рабочий планшет, сам восстановил. Экран треснул, но работает. Как раз для таких продаж и подбирал подобную мелочевку. Плюс, тот мне сверху накинул 40 кредитов монетами. Нашел, занял у соседей. Так что столкнул лодку на воду, удерживая, да разыгралась река волнами на ветру, поднял парус и начал спускаться. Вещи на носу сложил. Отойдя, уже заметил суету на берегу, слил мастер, как и обещал, я скинул с себя одежду и натянул комбинезон. Ох, наконец климат заработал. Ботинки тоже ужались по ноге, стало заметно теплее. Вот так и стал спускаться, благо ветерок попутный. Нагонит, конечно, но оборудование защиты от нейроизлучения активно, бластер под рукой, отобьюсь. Однако и посещение села я не считал неудачным. Как раз наоборот, в курсе дела и моих поисков. Сумма солидная за меня назначена, еще как за убийцу мастера ее давали. Хорошо не познали сразу, это мастер сходу узнал. В общем, на побережье мне не стоит идти. Если у мастеров действительно такое братство, то и там обо мне сообщат, и будут ждать. Куда я направляюсь, быстро выяснит у капитана судна, с которым неудачная договоренность была. Так что спущусь километров на 300, может больше, и уйду. Нужно искать сбитые суда, или рабочие, на парковках, у развалин крупных мегаполисов, и вскрывать их. Может, из нескольких соберу один, челнок или бот, как повезет. У меня даже дроиды техники были, а нашел парочку на борту бота. Компы еще взломать надо, но рабочие, так что есть, с чем работать. Тут я, сидя за веслом управления, направляя лодку, задумался. Вообще, такая идея приходила мне в голову, но я отбросил ее, а поленился, да еще зима на носу. Тот бот я могу заставить летать, уйдет на это месяца два, сколько времени потрачу на взлом его из кино и компов дроидов, от этого зависит. Я смогу запустить реактор, часть маневровых движков потеряна, но 4 хватит поставить, чтобы бот мог летать в атмосфере и маневрировать. Корпус, конечно, повело, но летать в атмосфере сможет. С такими поисками стать мобильными, было бы неплохо. Сам бот поможет мне в поисках таких же ботов, найду подходящий, встану рядом, и мой рабочий бот станет донором для восстановления найденного. А там уже займусь работой на орбите. План неплох, я решил, что в такой ситуации как раз он самый рабочий. Поэтому, глянув назад, уже лодки преследователей видно, на веслах идут даже быстрее, чем я на парусе. Это хорошо, расстреляю их из бластера, сбив охоту на меня, дальше спущусь, утоплю лодку в самом глубоком месте. Пусть с опаской ищут дальше по течению, думая, что я сбежать смог, а сам по берегу, обойдя село, вернусь к боту. Блин, 200 километров идти, даже больше. Ничего, все в моих силах. Так и поступил. Над бластером рамка голографического прицела повисла, что подсвечивало цели, и открыл огонь. От плазмы раненых не бывает, если только редко, по конечностям попадало, а тут точными выстрелами в корпус, без шансов. Из 3 десятков преследователей, сколько тут народу жаждущих наживы, не выжил никто. Горевшие остатки лодок спускались вниз по течению, 2 тонуло и горели, а я двинул дальше. Сам не ожидал, что даже подранков не было, но сработал чисто. На пару километров еще ушел, утопил лодку и, поправив поклажу, быстрым шагом двинул прочь. Планы я не менял. Под сигнал зуммера я покинул капсулу виртуального пси-тренажера, тела нет, завис душою, и с некоторым возмущением интересуясь в Псиискина. «Чего выдернул? Я только на орбите крейсер нашел, подходящий для восстановления, и два остова схожих моделей как доноры. Да еще наложнице рожать сестричку время пришло. Зов сработал», — просто сообщил Псиискин. «Это да, прошлый зов был создан тренажером. Я отправил свой первый, но ждать надоело, год прошел и глухо, решил узнать, как это будет, и Псиискин в тренажере создал другую реальность, где я и обучался. Особенно мне мир постапокалипсиса понравился. Да обучился одному, как бы ты ни был крут, сиди тихо и не чирикай. А то круче нас только горы, выше нас только небо, вот и получал по сусалам. Не зря проходил тренажер, ох не зря. Зов сработал, удивился я. Надо же, это 10 лет получается ждал? Нет, в тренажере ты пробыл всего месяц, сознание там разогнал потому и кажется, что прожил 10 лет. Год зов поиском занимался, это долго, но не критично, в рамках расчетов. Тем более ты человек, не раса моих хозяев, это тоже влияет. Надо сказать, я уже и надежду потерял, что он сработает. И второй не пошлешь, пока первый активен. Настройки собьешь, оба пшиком выйдут. Ждал ответа от первого. Зов, на самом деле, уходит в другие измерения, тут где я нахожусь, он не работает, особенности зова, не мной придумано и не мне менять, да, не мой уровень, если честно, в принципе все, что мной описано, верно, только с момента как якобы на перерождение пошел и одним из близнецов родился, это уже вымышленная вселенная, все для нее взято из моей памяти, как видите, опыт неплохо зашел, я был очень доволен, однако тянуть не стоит, зов пульсирует, это значит нестабильный, я торопливо попрощался с Псиискином, и молясь, чтобы действительно попасть в мир постапокалипсиса, теперь уже по-настоящему, это реал, не вернусь, и тот помог моей душе уйти по зову. Вот и все, быстро как, что по тренажеру, до бота я дошел, за полгода восстановил, побывал на побережье, город торговцев, часть находок продал тайком, лицо скрыто было, и купил две красавицы-наложницы на невольничьем рынке, потом начал облетывать окрестности. На этом континенте ничего подходящего, но случайно на одном островке, бот, посадка явно аварийная. Еще и бронекорпус пробитый на борту был пожар. Впрочем, система пожаротушения справилась, и много что уцелело. Следов пилота или десанта внутри не обнаружил, когда вскрыл, но заварив повреждения, стал переносить со своего все механизмы и внутренние системы внутрь найденыша. За месяц сделал, все работает, кроме системы жизнеобеспечения, вышла из строя на обоих ботах. Поискать пришлось, почти два месяца убил, нашел и поставил, дальше работал на орбите. Полгода поисками занимался на обломках, жил на безлюдном райском островке, туда и свозил самое ценное. И только в соседней системе, где серьезные бои были, настоящее кладбище кораблей располагалось, я и нашел подходящий корабль, свой будущий дом. Уже взламывал найденный дешифратор, 4 месяца взлом будет идти, подготавливался к работе. В каюте обе наложницы, одной я после рождения ребенка собирался поставить нейросеть, уже нашел, как и медкапсулы, да и по возрасту уже ставь можно, та мальчика ждала, вторая дочку, мою сестричку, а тут меня выдернули. Вообще, зная, что по сути это игра, жил я и все делал по-взрослому, по-настоящему, получая необходимый личный опыт, многие знания, полученные от спецслужб, и применил, и наработал опыт. Плохо ли? Так что не зря я это время провел в пси-тренажере. Лично я был очень даже доволен, но сейчас меня ждала новая жизнь, скрестил пальцы. Ну ладно, нет их, просто загадал попасть в мир бывшего содружества, на его руины. Вот так и прошло мое третье перерождение. Очнулся я в момент, когда поднималась крышка капсулы. Причем, даже не стеклянная, по которой должны бегать символы, сообщая, что с пациентом. Грубая пластиковая крышка. Такие были только у старых медкапсул, от третьего поколения и ниже. Куда я попал? Что за мир такой? Чего разлегся? Рявкнул кто-то на общем. Вылазь и убирайся, ты не один, кого порвали на арене. Эй, кто там? Забирайте свое мясо, подлатал я его. Что происходит, я не знаю, но гнуть пальцы даже и не думал. Сразу сел, беря тело под контроль, а оно довольно плохо управлялось, реакции замедлены. Может лекарство? Странно, голова чистая, сознание ясное. Оказалось, тут медбокс был с 6 старыми капсулами. Недалеко медик, почему-то в комбезе техника. На моих глазах тот жадно приложился к бутылке спиртного, а мощно рыгнул. Хороший медик, сразу видно, а зашедший в бокс боец, в бронекомбинезоне, забрало затемнено, подтвердил мои догадки, что я попал в раба, да и шею холодит металлический браслет, поэтому тянуть я не стал, быстро взял лежавший рядом на стуле, и натянул желтый комбинезон, явно новый, ботинки, все без автоподгонки, и подгоняемый охранником, в капсулу медроид уже чье-то окровавленное и разорванное тело укладывал, пошел в сторону места содержания рабов. Угадал, все верно, я раб на пиратской станции. Просто логика, увидим, прав я или нет. И кстати, что еще за арена? Так мясо, стоять, велел охранник. Тут меня передернуло. На секунду был включен ошейник. Черт, а это очень больно. Даже не описать ту гамму боли, что пришлось испытать. Это секунда, а если больше, вообще охранник вел меня, говоря куда поворачивать, так и дошли до блока содержания рабов. Тут камеры, одна сторона открыта, толстые прутья. Вот у той, где мы встали, два прута ушли в пол, что позволило мне зайти. Прутья вернулись на место, а я изучил камеру. Четырехместная, полка как в купе поезда, друг над другом. Отдельного помещения санузла нет, оно тут же, в углу. В другом углу умывальник. Полка одна свободная, двое спали на верхних, а на одной нижней справа сидел седой мужчина, хотя не сказал бы, что старый. Тот с хмурым видом смотрел на меня. Подойдя к раковине, я начал умываться, заодно попил. Так и есть, вода питьевая, после этого прошел к полке. О постельных принадлежностях тут, похоже, и не подозревали, ничего похожего нет, и сел. «Как ты, Крис?» – спросил седой. «Ничего не помню. Вы кто?» Память отшибла, я на это пожал плечами и еще раз осмотрелся. Ошибся я в том, что это станция, да планетоид. Или пробили внутри переходы и жилые помещения, или снаружи, купола поставили, как у шахтеров, и живут. Камня много вокруг, не все пластиком обшили, так и понял, где я. А так пираты. Причем изучая все, что видел, определил, что мир довольно развитый. Видел по пути сюда оборудование и штурмовые бронескафы, даже 10-го поколения, хотя десятку всего раз, именно бронескаф был, обычно от 5-го до 8-го поколения, а меня лечили в медкапсуле 3-го поколения, впрочем, что еще тратить на рабов, ресурс новейшего оборудования, ага, не смешите, пираты деньги считать умеют, хватит рабам и старья, пока же встав, место у прутьев свободное, я начал делать зарядку, обычную гимнастику, чтобы взять тело под контроль. Соседу сказал, что движение тела требует, ну и параллельно задавал вопросы. Мы действительно находимся на планетоиде, пираты тут обосновались, захватив его у шахтеров. Крупный клан, известный благодаря своей арене, бои по ней даже по закрытым каналам Содружества показывают, тотализатор на нем миллиардами кредитов исчисляется. Седой тут бывал несколько раз, сам ставки делал, в курсе. На арене сходятся разные воины и животные из диких миров. Тонг, как звали Седова, в прошлом мусорщик, но не зарегистрированный, а таких называют мародерами. Летал на своем судне и очищал найденные погибшие корабли и суда, имея с этого доход, да вот попался пиратом. Он работал уборщиком на арене, как раз очередной этап игр. Вот и Крис, в тело которого я попал, благодаря лотерее в начале игры, и оказался так на арене. Его порвал зверь с одного из миров, перерезал зубами пополам. На тираннозавра похож, по описанию узнал. Впрочем, быстро увели зверя победителя, а остатки Криса, наложив аптечки, отнесли в мидбокс, и даже смогли срастить. Только в его теле очнулся я. Почему озаботились спасением Криса, так в Содружестве их смотрит, а оттуда самый большой доход по ставкам, стараются обойтись без лишних жизней. Седой сказал, что как я капсулу покидал, наверняка в анонсах показали, что по Крису, то Седой знал не так и много, тот тут неделю, ждал выкупа от жены, а Крис третий месяц, товар неликвидный, 17 лет ему, до установки нейросети еще ждать и ждать, про него Седой мало знал, не житель фронтира или окраинных миров, он откуда-то с одной из планет диких, торговец продал часть товара из мяса, проигрался на тотализаторе, не постапокалипсис, жаль конечно, но и этому рад. Потом попросил не беспокоить, медитациями займусь, может, что вспомню, напился воды, сел в позу лотоса на полке, и стал запускать в хранилище. Жаль схлопнулась, тут пролетая изнанку между мирами, потерял все наработки, дар псиона при мне, это хорошо, но его еще инициировать нужно. Хранилище запустить быстрее и проще, Вот с него и начал. Да, про псионов у Седова спросил. Есть, мало сильных, но есть. Вот так Сидой проводил процедуру запуска. Меня иногда тормошили, когда приносили солдатские пайки. Только ими тут и кормит рабов, так что пил воду, кушал, разминая конечности, и снова в медитации. Сутки так прошли, нашу камеру не трогали, меня тоже, как я и просил, только на прием пищи, и все, запустилось хранилище. Пока то начало работать, кач пошел, я сходил в туалет, приперло, умылся и вскоре уснул. Начало положено, а что дальше будет, узнаю позже. Три источника информации в камере. Проснулся от очередного тормошения, уже привыкать начинаю. Сев, протирая лицо, я осмотрелся, двое было, те, что спали, когда меня после лечения привели. Шон и Ос, Седова нет, наверное, снова уборщиком на арену увели. Крис, просыпайся, еду принесли, сказал один из соседей, это был Ос. А где Тонг, снова на арену увели, беря свой паёк, а он один на весь день, отрезал ниткой часть, сейчас утро должно быть. Значит, завтрак, и начал жевать безвкусную массу. Кстати, эта пластиковая нитка входит в состав пайка, именно для того, чтобы резать его на дольки. Нет, его увели часов 5 назад, взял слово уже Шон. Я как раз проснулся, по нужде, когда за ним пришли. Жена прилетела, выкупила. Повезло, вздохнул я. Спал я, похоже, не так и много, часов 12 точно есть. Хранилище всего полкило накачало, но это только начало. Ошейник убрать смог. Одно это радует, так что уже не опасаюсь его. Ну а пока хранилище качается, буду прикидывать шансы на побег. Да что уж там, они и околонулевые, но я не отчаивался. Чем больше размер хранилища, тем больше шансов сбежать. Я на него ставку делаю и свои знания инженера. Вот только не пилот я, управлять атмосферными аппаратами смогу. Вон на боте летал по планете и на орбиту поднимался. Там мне уже тяжело было, но и только. В прыжок увести и расчет сделать, это точно не ко мне, учиться нужно, да и сетка нужна. Пока же поев, я хотел было с парнями пообщаться, но прошло трое охранников, собирая рабов, это группа уборщиков на Аруну, и увели Шона, нас со Ссом не тронули, вот с ним и стал общаться. Правда, настроения у того не было, явно пал духом, но тут хоть от тяжких мыслей отвлек. Постепенно, не сразу, тонкий ручеек информации превратился в небольшую реку. Так что я получал ту информацию, что мне нужна. Да уж, это содружество заметно отличается от того, где я ранее был и дар псиона получил. Тут тоже только люди есть, но помимо них, еще разумные жуки, целые раи. Мы на фронтире находимся, и встретить их тут сложно, но все же возможно. А если под миграцию такого роя попасть, все, тушите свет. Они там все схарчат. Лет 200 назад миграционная тропа пролегала через одно из окраинных государств. Половину населения потеряли, пока не ударили флоты центральных миров. Бойня была, но победили люди. Далее, все тут псионы, но имеется возможность видеть размер дара до инициации. Слабосилков никто не инициирует и деньги государственные на них не тратит. Видит дар средней силы или вообще сильный, тогда принудительно заставит работать на государство. Кто успел? Планеты перенаселены, и много людей живут на станциях. Некоторые планеты тысячами станций окружены, от малых их большинство, до больших, коих мало. Мне, нерожденному на планете, попасть на ее поверхность сложно. Если только куплю путевку на курорт, но нахождение на планете строго лимитировано. Нейросети и базы знаний это схоже, технологий почти и различий нет, но работы мало, слишком много работников, но свою нишу найти можно. Инженеры все же редкие и на них всегда есть спрос, что радует. Так что впитывал я информацию, отмечая, как много было мелких различий. Но знаете, этот мир мне как-то больше нравится. Жесткий, выживают сильнейшие, и это по мне. Я сам трудоголик. Ленюсь только если не вижу или не понимаю, для чего мне нужно, то что делаю. Если на себя работаю, то делаю все от и до. Я постараюсь устроиться в этом мире. Когда вернули Шона, еще с ним пообщался. Шон, военный офицер связи на легком крейсере, не повезло по выходу из гиперпрыжка на мине подорваться, там их испеленали, а Ос, судно контрабандиста. Он один из команды, кто выжил при абордаже. Повезло. Вот так и общались, и парням не скучно, и я получал информацию. Парней по очереди забирали на арену, в основном уборщиками. Там их сотни, круглые сутки на шести аренах бои шли, ночные и дневные смены, но это мне не мешало. 5 суток меня не трогали, это время, что давали рабам, прошедшим бои на арене. На 6-й день я отработал в ночной смене уборщиком, засыпал свежим песком ямы, откуда убрали песок с кровью, заравнивал граблями арену. А вот на 10-й день, как раз под конец, завтра завершается очередной этап игр, почему-то снова на меня выпал случайный жребий на бой. Так уж и случайный, что-то не верится. Вот честно надеялся, как и другие соседи, что эта беда минует нас, но не повезло. Пока вели, я искал способы побега. Ну вот не было момента, хоть один бы попался, я обязательно бы воспользовался им, убрав сначала ошейник, но не было. Почти 11 килограмм накачалось хранилище, но оно пустое. Убирать просто нечего, даже когда уборщиком был, ничего не тиснул, инвентарь не нужен. А так меня завели в довольно большое помещение, где 2 десятка таких же рабов собрали. С ошейниками и желтых комбинезонах, довольно нервно ходила или мялась у стен, все знали, что нас ждет. Вот только какой бой, обычно рабы это узнавали уже на арене, или когда выдавали оружие. По нему опытные, тоже определяли. Нас уже через час повели, когда 2-й сигнал гонга пошел, готовность к бою. Причем, кто против нас будет, уже знали, громкий голос обозревателя дал короткую информационную сноску. Известный боец Вульф против 2 десятка рабов. Мои напарники, а драться будем явно вместе. Пока шли, многие пытались сбить команду или на группы разбиться. Вульф известный боец, виртуозно мечом работал, даже я не раз о нем слышал от соседей по камере. Якобы не имеет нейросети и имплантатов, натурал. Настоящий дикарь Ихмира дикарь. Я думаю, все у него есть, это просто такой сценический образ. Поэтому многие приуныли, кто имел характер и волю, старались их подбодрить. Вывели на арену и вручили кому с улицы, кому дубинки, набитые острыми гвоздями. Мне именно с улицы досталось, с острым лезвием по типу листка. Как раз вышел Вульф, комментатор тут же начал прославлять его, нас показали, без описания, и тут комментатор сообщил то, что заинтересовало многих, меня в том числе. После победы, те из рабов, кто выживет, получит свободу. Я искоса посмотрел на Вульфа, что разминался с мечом. Да, точно имплантаты есть, это просто машина для убийства. Шварц в образе Терминатора нервно курит в стороне. Он еще и в кожаной на вид броне был и в шлеме. Думаю, он на этих боях огромные деньги делает, есть ради чего стараться. А вообще вот такие предложения со свободой, хозяева арены делают нередко, что чтобы глубоко замотивировать рабов, чтобы с полной отдачей и зрелищностью, чего уж там, вели бой до конца. Они ведь на этом деньги делают. Все, 3-й гонг, игра началась. Я ушел в тылы и наблюдал больше оттуда, пару раз делая вид, что собираюсь атаковать, отвлекая Вульфа, что был кружен со всех сторон нашими, у развилин дома. Арена имитировала туземное поселение. Работал тот мечом как вентилятор, сам прыжками сближаясь и рубя. Подобрав еще 2 с улицы у убитых, мы уже половину убитыми и покалеченными потеряли, резво работает, и сделал то, что мог. Когда Вульф был ко мне спиной, со всей возможной скоростью, кинул с улицы. Все же это метательное оружие, хотя тут видимо мало кто это знал, и сделано правильно. Надо сказать, боец отреагировал просто молниеносно, ага, нет у него сети и имплантатов, как же, на лету срубил 2 с улицы, но 3-ю не успел, она почти перерубила ему шею, и тот начал заваливаться на песок арены, щедро орошая ее кровью. Все в шоке замерли, и зрители, и бойцы, только мы отреагировали быстрее, я ранул к сулицам, а парни начали бить дубинками, чтобы размозжить тому голову. У нас появилась надежда, добить все же не дали. Пару ударов по голове Вульф получил, что зафиксировали камеры, но нас обработали станнерами с летающего дрона, и мы все попадали без сознания. Вульфа срочно в лучший мидбокс, терять такого воина, как оказалось, входил в 10-ку лучших в среднем классе игроков, никто не собрался, а нас вынесли. Уборщики готовили арену для нового боя, пока на экране крутили ролики моих бросков. Раненых постарались в мидбокс поплоше отправить, а трупы на утилизацию. Все же это арена, погибших тут хватает. Очнулся я, видимо, вскоре, потому как ролики этих бросков еще крутили в замедленном виде. Мое лицо с мстительным прищуром тоже попало. Не зря брал тело под контроль и столько физически тренировался в камере. Сколько я был без сознания? Сразу спросил я. 4 минуты, сказал медик, что мной занимался. В осознание привел и снял ошейник, и перешел к следующему, приведя его в сознание. Пятеро нас осталось, что не имел никаких травм. Остальным как повезло. Все, вы свободны, выход там, в жилую часть станции, для гостей. Дальше свобода в ваших руках, сообщил старший охранник, по нашивкам бронекомбинезона ясно, и глухо захохотал. Вообще лица охраны мы не видели, шлемы у всех затемнены, по нашивкам определяли, кто перед нами, а так они обезличены. Тонкости издевки мы сразу уловили, вставая с платформы, на которой нас с арены вывезли, разминая руки и ноги. После станнера такое легкое онемение бывает. Тем более нас раньше привели в сознание, лекарством специальным, это тоже влияет. Да и знали эту особенность. Мало получить свободу, ее еще нужно удержать. Все просто, все что на нас, желтые комбинезоны, при нас и останется, но и выдавать что сверху никто не собирается. Таких спонсоров нет. А на пиратской станции правило, только у рабов нет оружия. Мы бывшие, и у нас нет, и вернуть нас в рабство может любой. Тут уточню, хозяева арены и планетоида это тоже понимают, и нам дается премиальный час. За час мы должны найти оружие и получить статус свободного. Все об этом знают, и этот час нас трогать запрещено. Таймер в локальной сети жилого модуля планетоида будет работать, и скин отслеживать нас, добро на охоту даст, как пройдет час. Вот так мы и вышли через ворота в общий коридор, транспортный, до остановки местного транспорта, тут он есть и летает. Было метров 100. Тут я и услышал со спины возмущенный вопль. «Ты почему его раньше не убил?» Обращались явно ко мне, развернувшись, указал обратно на арену и сказал. «Сам иди и убивай, раз такой умный. Как смог, так и сделал. Он моего брата за минуту до этого убил, голову срубил, уже тише буркнул тот и всхлипнул. Развернувшись, я двинул прочь уверенным шагом, да побежал. Время есть, свой шанс получил». И тратить драгоценные секунды на эту истеричку я не собирался. Успел, как раз средняя пассажирская платформа отходила от остановки, и я уцепился за задок. Тут же рядом повисло еще двое, из моих коллег, за мной рванули. Пассажиры из явных зрителей, нас узнавали, некоторые явно съемку вели через нейросети, кто-то и планшеты использовал. Убедившись, что удержусь одной рукой, ноги о трубу защиты упирались, и помахал рукой, с широкой улыбкой. Это вызвало легкое удивление. Впрочем, недалеко было ехать, вот и торговые кварталы пошли, дальше наверняка гостинцы и жилые кварталы, так что спрыгнул, пробежав несколько метров, и ушел в сторону, сходя с проезжей части. Другие освобожденные так и улетели, держась за задок. А, вон, отсюда вижу, дальше остановка, куда платформа свернула. Я здесь впервые, куда глаза глядят, туда и иду. Из-за игр народу на планетоиде хватало, кто спешил к арене, занять купленные места, кто уже шел с просмотра, делясь впечатлением. Давно известно, что быть на таких мероприятиях вживую и смотреть с экрана – это две большие разницы. Поэтому тут столько народу. Меня узнавали, махали руками, некоторые подходили познакомиться. Я же встал на перекрестке и кричал, что готов на совместное фото. Зазывал. Одно фото 50 кредитов. И главное, желающие были, так что только поднимал руки, под них подныривали желающие, героическую позу получше, улыбка, и шла съемка. А я взял в долю за 20% хозяина магазина всякой всячины, у которого встал. На его чип деньги и шли, у меня его не было, тот и терминал ручной выдал, запасной свой видимо, но рабочий. Именно продавец, старикан с веселым взглядом, и сообщил, открыв дверь, время парень. Премиальный час закончился. Глава 7. Я тут же извинился перед шестью девушками, с которыми общался. Мы уже фотосессию провели и юркнул в зал магазина. Ко мне уже несколько охотников двинуло, так что протянул тому терминал. Вполне неплохо, 1650 кредитов. Старался, я видел. 20% снимаю, плюс 50 кредитов за чип, и все, он твой. Вот простенький бластер четвертого поколения, как и заказывал. Привязку умеешь делать? Да, я тут же привязал бластер. Это не игольник, оружие серьезное. Проверил, рабочий, магазин полный. Ну и ремень с подсумками и тремя запасными магазинами получил, сразу застегнув поверх комбеза и убрав в кобуру оружие. Все это мне стоило 1000 кредитов. Заплатил. Все, я свободный. На это через обзорные окна магазина поглядывали и кривились. Я соскочил. Нет, кто-то может попытаться в рабы меня отправить, Если повезет станнер использовать или шокер, вырубить, но это на дальность их работы нужно дойти под огнем бластера, потому как она невелика, не все рискнут, если только подловить где попытаются. Так что, испытав немалое облегчение, и тут испытание за свободу прошел, я поинтересовался, есть что из недорогого на замену комбиза, а то в этом без встроенного скафандра ходить опасно. Есть комбинезоны третьего поколения, для техников, старье, но не ношеное. Сдали находку мусорщики за небольшую цену, 30 кредитов, беру, с запасом картриджей. Вскоре тот принес новый пакет, я заплатил сразу, вскрыл его, подумав, попросил еще один такой же и вещевой баул. Тут магазин всякой всячины, все пригодится. Взял средства гигиены, мужской комплект, у женщин немного другой, 10 офицерских пайков, фляжку для воды на литр. Переоделся в комбез, поприседал, подвигав руками и ногами, чтобы сел как надо. Желтый комбез в утилизатор, а комплект со вторым комбезом и ботинками к нему, в хранилище. Запас, туда же незаметно и 8 пайков прибрал. Пока все, денег нет. 58 кредитов как НЗ оставил на чипе. Закинув ремень баула на плечо, я покосился на обзорные окна. Хозяин магазина понял, о чем я думаю. Нет, интереса к тебе больше нет, так на туристах не заработаешь. Вон последние 5 минут стоял, только те 6 девиц было. Интересно, что с остальными беглецами? Уже глянул в сети, порядок, все четверо купили что нужно, и получили свободу. Это как они смогли? Ты один такой оригинал, рекламой и снимками с собой заработал деньгу. Кстати, о тебе в сети пишут с уважением. Да и те броски копии обсуждают, на Вольфа многие ставят. Остальные остолопы, в банк рванули, взяли кредиты, по ДНК, и купили все что нужно. А ты никому не должен, сам заработал. А так можно было, изумился я. Старик несколько секунд удивленно смотрел на меня, и заржал, натурально так. Я же посмурнел, о банках я даже и не думал. Даже в голову не пришло, пиратская вотчина, какие банки, да и не говорили сокамерники, когда обсуждали, что если бы после боя получил свободу, что и как делать, ни разу такое не мелькнуло. Впрочем, старик прав, имею все, что нужно и долгов нет, а тем еще перед банками отрабатывать. Вот так попрощавшись, я и покинул магазин и уверенным шагом двинул прочь, где ближайшая гостиница из дешевых, уже курсе. А вообще со свободными номерами проблемы. Зрителей прилетело полно, не все живут на борту своих судов, переполнен планетоид. Одних гостей сейчас на нем больше 100 миллионов, постоянных жителей около 15. Осознаете, какие тут размеры? Такое все во время сезона игр бывает, и цены поднимаются, так что глянем что там и как. А так, то что я в комбинезоне техника, в новом это видно, в кобуре рукоятка бластера торчит, но все равно во мне быстро признают бывшего раба. Да просто все, у рабов весь волосяной покров удаляют, и вернуть можно только посетив медкапсулу, на что у меня нет денег. Что ж, чтобы заработать средства, придется поиграть в живца, кто на меня клюнет. Приметив кафе, прошел внутрь. Сначала заказал стакан сока, пить хотелось, потом посетил уборную. Там в кабинке, все что имел на руках убрал в хранилище, баул и ремень тоже. Бластер готов к бою, отдельно убрал, чтобы сразу появился, и стрелять можно. Жаль, денег на станнер не было. Шокер брать смысла нет, у многих имплантаты защиты против них стоят. Станнером после нескольких выстрелов продавить можно, а шокером точно нет, слишком слаб. Гражданская же вещица. Вот так вернувшись в зал, получил свой стакан сока. Кстати, вкусно. Хотя и не настоящий сок, выпил до дна и, собравшись, покинул кафе. Обычное такое, множество дешевеньких столиков и стульев, стойка выдачи, самообслуживание. В общем, обычное кафе, тут таких хватает. Пищевой синтезатор на 4 окошка выдачи, вроде неплохая модель, ну точно не из дешевок. Ос рассказывал разницу, на его судне их кормили куда хуже. Так что кафе меня приятно удивило, да и не пустое. Еле свободное место нашел. Я погулял, причем недолго, наживка сработала. Помню, как стены начали шататься и на меня стал падать пол, и все. Точно станнер был. А шокер не вырубает, он парализует, в отличие от станнера. Очнулся я в камере хозяев арены, голова немного побаливала, но сел и, свесив ноги с верхней полки, удивленно осмотрелся. Ну точно моя камера, вон Шон внизу спит. Нет, ну не гады те, что меня брали. Даже пробуждать не стали, чтобы дать мне шанс, и просто продали. Сколько я без сознания был? 5 часов, по чуть увеличившимся размеру хранилища, так и есть. Стандарт действия Станнера, а уже продан и помещен в место содержания у новых хозяев. Впрочем, я подобное учитывал. Да просто достать из хранилища второй комбинезон, надеть ремень с бластером, и вызвав охрану сообщить, что я тут случайно, и вообще, выпустите меня. Ошейник снять, у меня новый на шее, оружие имею, удерживать не могут. И бластер, он пробьет защиту их бронекомбинезонов на раз, они только против идлой безоружной толпы хороши. Только сделать это сейчас я не могу. В коридоре камера под потолком. Разом 4 камеры контролируют, а закрытых от них мест тут нет. Откуда появляются вещи, это может заинтересовать. Ладно, подожду. Если в уборщики на арену попаду, там найду как вывернуться, скрытые места имеются. Дальше просто снова покину арену и в жилые кварталы уйду. По сути, первая попытка вышла пшиком. Ну а если выставит бойцом, завалю противника, бластер напомню, и дальше по ситуации. А вот реакция на себя моих сокамерников, тут еще новичок занял 4-е место, мне не понравилось. Да злорадством прет, хотя вроде сочувствовали на словах, но не повезло. Ничего, я сам особо и не расстроен, но меньше суток спокойно жил, занимался зарядкой, телом своим, питался, как и все, солдатскими пайками, хранилище качается, когда за мной пришли. Это удивило. Игры как раз сегодня заканчивались, последний день, финальный отбор был, финалисты. Соседи так и работают уборщиками, рассказывают, что там и как было, даже без подготовки, сразу на арену. Комментатор, захлебываясь от восторга, описывал, как восстановленный в реаниматоре 10-го поколения Вольф жаждет поквитаться за свое поражение со мной и бросил мне прямой вызов, что вызвало неслабую реакцию зрителей, и они проголосовали за него. Я принял вызов, когда впервые слышу, сойдя с места, где меня оставили, я направился к краю арены, ближе к комментатору, и крикнул ему, потому как не дождался сообщения, что хотел услышать. Я получу волю в случае моей победы? Да, я подтверждаю, раб Крис получит волю в случае победы над нашим лучшим воином. Все меня слышат и выступят свидетелями.